Глава 11, в которой я лечу и падаю. Занятия по полетам стали чаще. Но мы по-прежнему лишь учились ездить на драконах, правильно держаться в седле, сохранять равновесие. На двух последних мы все же немного полетали над самой площадкой, поднявшись от земли на несколько метров. Но главное было впереди. «Сегодня вы, наконец, совершите свой первый полет», — сообщил Шейн на новом занятии. «Он будет длиться от 20 минут до получаса. Я буду сопровождать вас на своем драконе. Сами вы полетите на Героне, вы с ним уже знакомы». Герон — молодой дракон с нефритовой чешуей, украшенный необычными бронзовыми разводами, характером спокойный и уравновешенный. Его хранитель — страж Сафт Маллер, молчаливый, немного стеснительный юноша, лишь несколькими годами старше нас. Насколько нам было известно, он как раз выпустился перед нашим курсом. «Чтобы не спорить, кто будет первым, тяните жребий!» И Шейн протянул веер из плотных полосок бумаги. Каждый из нас взял по бумажке. «Первый!» Малин был удивлен, но рад такому результату. «Второй», — показал Винсент без явного энтузиазма. Сара оказалась третьей, а я четвертой. Ну и завершал наш счет в этот раз Фирс. Ему достался номер 5. «Не всегда же мне быть первым», — прокомментировал он это весело. «Побуду последним ради разнообразия». Пока Малин взбирался и усаживался на Герона, на взлетное поле спустился дракон Шейна. Это было впервые, когда я видела его так близко. У него был невообразимо притягательный и одновременно пугающий окрас. На солнце его чешуя была чернильно-синего цвета. Когда же падала тень, он становился черным, как деготь. Шейн тоже оседлал его и натянул повязку на лицо. Малин, глянув на него, поспешил сделать то же самое. Герон с Малином взлетели почти одновременно с Шейном. Их силуэты стали отдаляться, постепенно превратившись в точки на небе. Мы же остались томиться ожиданием и предвкушением своего полета. «Интересно, как далеко они залетят?» Фирс растянулся на траве и уставился взглядом в небо. «Если считать, что 20 минут занимает весь полет, туда и обратно, то за 10 минут со средней скоростью дракона можно долететь до вон тех пиков». Винсент показал на горы, опоясывающие изумрудную долину. «А Сара уже приготовила спасательный пакет?» Съёрничал Фирс. «Меня уже не мутит на драконе, если тебе это так интересно», — уязвленно ответила она. «Но ты еще толком и не летала», — заметил Фирс. «Обойдусь без твоих комментариев», — огрызнулась Сара. «Лив, а твоя нога как?» Теперь друг Винсента переключился на меня. «Прошла, спасибо за беспокойство», — усмехнулась я. «Значит, в седле удержишься?» «Не сомневайся. Все-таки компания у нас выдалась так себе. Когда я хотела быть в одной команде с Винсентом, то надеялась на тесное с ним общение, однако ближе мы не стали ни на йоту. Он по-прежнему был мил со мной, услужлив и заботлив, но, как оказалось, с Сарой он точно такой же. А во время занятий он еще иногда становился ужасно раздраженным и напряженным, особенно когда кто-то опережал его в умениях. В прошлом году я не замечала подобного за ним. Малин вернулся через 22 минуты, как озвучил нам Фирс, который засек время. Его быстро сменил Винсент, а сам он, уставший, но довольный, сел рядом с нами. «Это было потрясно», — только и произнес Малин. Винсент отсутствовал почти полчаса, и после полета его настроение заметно улучшилось. Нам даже удалось поболтать, пока не было Сары, улетевшей третьей. Мы пролетели вначале над лесом, потом через озеро грез, добрались до гряды, о которой я говорил. Потом сделали круг над долиной и вернулись. Поделился Винс впечатлениями. Вид сверху открывается просто невероятный. Тебе понравится. Он улыбнулся. Но мне уже хочется лететь дальше, через горы, к морю. Я бы тоже хотела увидеть море. Мечтательно вздохнула я. Никогда не была на нем. Сару ждать пришлось еще меньше, чем Малина. Она вернулась через 17 минут, и как только сползла с дракона, ее вырвало. «А я говорил про спасательный пакет», — ухмыльнулся Фирс, на что Сара послала его соответствующим жестом. Настала моя очередь. Со здоровым коленом взобраться на дракона было куда проще. Да и хорошая практика на последних занятиях тоже давала о себе знать. Герон тоже вел себя спокойно, так что в седле я оказалась быстро и без особых проблем. Шейн в это время летал невысоко над полем. Увидев, что я села, он подал мне знак готовности. Я кивнула и надела защитную повязку. «Летим?» — спросил меня Герон. «Да, вперед!» — ответила я. И мы тотчас оторвались от земли. Чем выше мы поднимались, тем больше захватывало дух. Эмоции настолько переполняли, что хотелось кричать. Черный дракон летел на небольшом расстоянии от нас, и я могла видеть Шейна. Иногда он знаками показывал, куда лететь, но в основном Герон летел сам по уже проторенному маршруту. Внизу насыщенно зеленой гладью проплыл лес. Впереди показалось озеро грез, о котором говорил Винсент. Оно было огромным. Наверное, если стоять на земле, с одного берега едва виден другой. Герон, планируя, чуть наклонился, а я ощутила, как седло подо мной подозрительно сдвинулось. Скачок адреналина заставил сердце забиться сильнее. «Герон!» — позвала я. «Не могу понять, я будто соскальзываю». «Потерпи до берега, я приземлюсь», — отозвался он. Мы как раз летели над озером. Я пыталась ухватиться за страховочный ремень, но не успела. В лицо ударил порыв ветра, дезориентировав меня. Мои пальцы схватили воздух, а седло заскользило по гладкой чешуе дракона. «Герон!» — вскрикнула я и поняла, что лечу. Вниз. Прямо в озеро. Все замелькало перед глазами с бешеной скоростью. «Я ведь не умею плавать!» Мелькнуло у меня за мгновение до того, как я очутилась в озере, и вода сомкнулась над моей головой. Пришла в себя я от ощущения толчкообразной тяжести на груди и чужих губ на своих. И то, и другое пропало сразу, как только я открыла глаза. Потом меня скрутило от приступа кашля, и, кажется, вместе с водой я чуть не выплюнула свои легкие. «Как так получилось, что вы не умеете плавать, мисс Раффер?» Сквозь собственный кашель услышала я голос Шейна. Оказывается, это его рука похлопывала меня по спине, а вторая держала за талию, не давая упасть лицом в мокрый песок. «Вот так получилось!» Просипела я и, наконец, смогла сделать глубокий вдох. «Как же прекрасно снова дышать!» «Вам лучше?» Шейн смотрел на меня с тревогой. Он был мокрым до нитки, как и я. Влажная одежда плотно прилипала к его телу, обозначая рельеф его мышц еще сильнее. «Да, спасибо за то, что спасли меня», — ответила я, поправляя свою мокрую рубашку на груди. «И почему я не надела сегодня более плотное бюстье? Сейчас видно не только его, но и все, что оно призвано скрывать от чужих глаз. Странно, конечно, думать об этом, когда только-только избежала смерти. Но на меня смотрел Шейн, еще и продолжал держать в почти объятиях. Мы находились слишком близко друг к другу, и это несколько выбивало из колеи. Но тут он отпустил меня, и я смогла, наконец, увеличить расстояние между нами, чуть отодвинувшись в сторону. «Что случилось там наверху? Почему вы упали?» — спросил магистр, по-прежнему озабоченно глядя на меня. «Что-то произошло с седлом. Оно перестало держаться и, кажется, съехало. Похоже, что-то с креплением», — ответила я честно. «Все случилось так быстро, что я не успела ничего предпринять». «Странно. Все крепления проверялись на прочность перед полетами». Шейн нахмурился еще больше. «Думаете, их кто-то смог повредить нарочно?» Теперь тревожно стало и мне. «Но Малин, Винсент и Сара летали до меня, и все было в порядке. Неужели кто-то из них?» «Винсент точно не мог. Малин... Не могу представить, зачем это ему. А Сара...» Я запнулась. Несмотря на мое отношение к ней, не хотелось думать, что она на такое способна. «Предполагаете, это могла сделать Сара Линдсей?» Шейн приподнял бровь. «Из чувства соперничества?» «Мы, конечно, не очень ладим, но вроде не соперничаем», — малодушно соврала я. «С чего бы это?» «Из-за Мура». Мне показалось, что тон Шейна стал прохладнее. Он произнес это так уверенно, будто продолжал читать меня, как раскрытую книгу. Я не нашла, что ответить, поэтому лишь пожала плечами и отвела глаза. «Толковый парень», — между тем продолжил магистр куда-то в сторону. «Но слишком амбициозный. Он из простой семьи охотника. Стремится найти себе лучшее место в жизни. Разве это плохо?» Я стала водить пальцем по мокрому песку. «Нет, конечно. Если от этого никто не страдает». Шейн усмехнулся. «Это ведь его вы ожидали увидеть под маской, вместо меня в саду орхидей». «О, боги!» Лицу стало горячо, щеки так и запылали. «И почему же он не пришел? Или перепутал место встречи?» «К счастью, он вообще не получил мою записку». Юлить уже было бесполезно. Краска на моем лице выдала меня с потрохами. «И даже не знал, что я назначила ему встречу». И вдруг мне тоже стало смешно, а та ситуация перестала казаться такой уж ужасной. Я даже улыбнулась. «А я не знал, что меня ждет, когда решил в одиночестве посмотреть на фейерверк», — произнес Шейн тоже с усмешкой. «Простите». Я хоть и улыбалась, но не смела поднять на него глаза. Он весело пожал плечами. «Это было забавно». «Не могу сказать того же», — отозвалась я, прикусывая губу. «Все мы можем ошибаться». Шейн поднялся на ноги. «Как вы? Можем возвращаться?» «Да». Я спохватилась. «А где драконы? Где Герон?» «Я отправил его в академию, чтобы сообщить, что произошло. Он очень переживал, что позволил вам упасть в воду». Магистр протянул мне руку. Я вложила в нее свою. Что-то подобное стало происходить с завидной регулярностью. прямо дежавю за дежавю. Раздалось хлопанье крыльев, и нас накрыла большая тень. Дракон Шейна. Он приземлился неподалеку, подняв брызги из песка и воды. «Мы полетим на нем?» — уточнила я с опаской. «Разве я могу позволить вам лететь одной?» Шейн направился к дракону. «Теперь, когда знаю, что вы не умеете плавать». «Вы же никому об этом не расскажете!» Я быстро догнала его. От мысли о разоблачении мне стало нехорошо. Шейн выдержал паузу, явно испытывая мое терпение. Затем произнес. «Скажу, что вы зацепились за корягу и не могли всплыть». Я с облегчением выдохнула. «Спасибо». «Только мне любопытно, как вы сдали вступительные испытания, не умея плавать?» «Мне просто повезло, что не было испытаний с водой». Я смущенно почесала кончик носа. «Вот уж точно повезло». Он покачал головой. «Но плавать научиться нужно. Для вашего же блага». «Боюсь, я безнадежна в этом», — призналась я. «Пыталась, но...» «Безнадежных не бывает», — отрезал Шейн и кивком показал на дракона. «Поторопимся. Не хватало, чтобы на наши поиски отправили драконью эскадрилью». «Приветствую тебя, великий дракон!» Я вовремя вспомнила, что нужно выказать почтение тому, перед кем испытывала особый трепет. Даже больше, чем перед его хранителем. «Мое имя Оливия». «Я знаю», — отозвался тот. «Можешь называть меня Элейном». Я на миг опешила, что он так быстро назвал свое имя. Я была уверена, что не узнаю его никогда. «Благодарю», — ответила, придя в себя. Шейн наблюдал за этим с полной невозмутимостью. Затем похлопал Элейна по боку, приглашая меня. «Залезайте! Или мне помочь?» Элейн опустился, вытягивая лапу. Он был больше, чем любой другой дракон, на которого мне приходилось взбираться. Но я все же ответила. «Попробую сама». На полпути Шейн все-таки не выдержал и подтолкнул меня вверх, оставив теплый след от своей ладони на моем бедре. Потом он быстро взобрался на Элейна сам и устроился позади меня. На удивление, мы оба поместились в одном седле. Правда, для этого пришлось тесно прижаться друг к другу. Сердце мое окончательно сбилось с ритма. Мне не хотелось признавать, что подобная близость Шейна волнует меня больше, чем хотелось бы. Я старательно пыталась собраться мыслями, но они так и норовили разбежаться в разные стороны. Наверное, поэтому я задала Шейну самый глупый и позорный вопрос из всех возможных в этой ситуации. «Тогда, когда я очнулась, вы ведь делали мне искусственное дыхание, или...» «Именно», — ответил он с улыбкой в голосе. «Всего лишь искусственное дыхание. Но если хотите, можете считать, что мы квиты».